Глава 23. Трудно себе представить, до чего роскошным, спокойным, комфортабельным показался Арману жалкий номер гостиницы, который он снял в предместе Левалуа на улице Жид. Как великолепны мелочи, туалетные принадлежности, которые он купил. Пускай постель жестка, обои грязны, изорваны, для него это был изумительный дворец, в котором опять заработала машина грез, чудесной силой воображения, населявшая верхний Сириан рыцарями и принцессами, юными девушками и оруженосцами. Комната была оклеена обоями с букетами роз и светло-зеленой листвой между вертикальных коричневых и темно-зеленых полос на светло-желтом фоне, когда-то светло-желтым, ибо тысячи превратностей, время и фантазии жильцов, брызги чернил, вина и пыль покрыли его причудливым узором пятен, от созерцания которых Арман не мог оторваться. Человек верхом на облаке едет навстречу чудовищу, похожему на барана. А вот корона Карла Великого и женщина, танцующая кан-кан. Кое-где обои были содраны, проглядывала белая штукатурка, а в углу какой-то случайный гость нарисовал сердце, пронзенное стрелой, и под ним имя — Фанни. Оно что-то напоминало Арману. Что? Он никогда в жизни не встречал девушки по имени Фанни, но представлял ее себе. Высокая, черноволосая англичанка времен Вальтера Скотта, с вишнями, свисающими на уши вместо серег. Она подходит к Арману и говорит: «Мой отец, доблестный лорд, не дает согласия на наш брак. Пусть так, я все равно принадлежу тебе, Далин». Далин — милый английский. «Я готова разделить твою судьбу, судьбу рабочего в Левалуа на заводе Виснеры». Тут Арман расхохотался. Он вспомнил, с чем для него связано имя Фанни. Оно было написано на той самой деревянной корове в карусели, на которой год назад восседал Франсуа де Ломини и щекотал громко хохотавшую Терезу Респельер. Но заведениями и воспоминаниями таилась усталость. А где-то за усталостью вставало великое откровение. Труд, завод, мозоли на руках, онемевшие плечи, насилие над всем тем, что до сих пор Арман считал свободой, чувством собственного достоинства. Странно стоять локоть к локтю с людьми, для которых эта жизнь — естественный закон. И Арман чувствовал да то ли неведомую ему мужскую гордость от сознания, что он разделяет участь людей, живущих под этим бременем. И зачем только эта гордость человека, хозяина своей жизни, омрачается какой-то беспокойной тенью, от которой он пытается отмахнуться, но она все снова появлялась перед ним, как падающая на глаза непокорная прядь волос. Первый раз Арман был на заводе в среду. В перерыве ему не позволили пойти позавтракать, опасаясь забастовщиков. Те, что работали рядом с Арманом, не искали с ним знакомства. На следующий день, 17-го, он опять смог попасть на завод только благодаря присутствию полиции. На улице произошло несколько столкновений. Несмотря на это, на работу стало еще несколько человек. Мастера посмеивались. Было ясно, что забастовка провалилась. Поражение. И вот, когда Арман это понял, он и почувствовал возмущение. Зачем он здесь? Какую роль он играет? Опять как в Сириане? Опять он на стороне господ, работает на них и против рабочих. Против вагоновожатого из Вильнёва. Против каменщика, убитого членами Пропатрия. Против Ивонны, против Анжелики, против тех безыменных, которые зовут его или кричат ему вслед ругательства, когда он направляется к воротам завода. Они разбиты, опять разбиты его отцом, Боррелями, Веснером, а их братья предали их, предали, позорно вернулись к станкам. И он, Арман, тоже их предал. Арман из рода господ Ринальди, соратников Наполеона, королей ярмарки в Мексике, союзников убийцы Климонсо. В этот вечер после работы он пошел бродить вокруг дома профсоюзов, где помещался стачечный комитет. Но он не посмел переступить порог и ушел по направлению улицы КВ. Что же ему теперь делать? Опять на улицу попрошайничать, раз он не хочет быть штрейкбрехером? Без рекомендации Адриена Арно во взаимопомощи ему бы ни за что не получить работы. Жить опять так, как он жил этот последний месяц, без комнаты, спать под мостами, бегать от полицейских. В этот вечер он чувствовал страшную усталость. Ночью он плохо спал. Ему снился человек, избитый полицейскими на рынке в день его приезда в Париж. Лица людей, встречавшихся в детстве, мать, бьющаяся в истерике. Из утренних газет он узнал, что господин Дрю, судебный следователь, допросил накануне секретаря профсоюза металлистов Валансьене, обвиняемого в антимилитаристской пропаганде. В этот же день, пятницу, должны были закончиться прения по вопросу о военном законе. Арман вспоминал новобранцев в Сириане, их наивные лица, их веселость и возмущение. Судьба их решается без их участия. В том дворце с колоннами, возле которого он бродил с пустым желудком. А сейчас он... Ясно, что забастовки конец, рабочие возвращались на завод. 6 часов. Арман набросился на вечерние газеты. Трехгодичный закон прошел 358 голосами против 204, несмотря на протест социалистов, от которых выступил Делапорт, несмотря на мужественную речь Кайо, выразившего точку зрения радикалов, бессильных перед коалицией, управлявшей Францией. Левые возмущенно кричали Барту, что он, опираясь на позорное большинство, заставил страну сделать первый шаг к войне. А Барту, защищаясь, заявил, что ему безразлично, кто голосовал за проект закона, реакционеры или нет. И под аплодисменты правых он, сделав эффектный ораторский жест, провозгласил: «Мне известно только одно. Эти люди — французы». Тогда со скамьи социалистов еще раз в негодовании поднялся Жорес. Широким движением руки трибун провел границу между 204, что голосовали против, и 358, что голосовали за. И, перекрывая свист и крики, произнес: «В таком случае Франция кончается здесь». Есть слова, как горькие зерна. Бродя по улицам, Арман долго не мог отделаться от вкуса этой горечи. Тяжело давил июльский вечер, небо уже несло в себе всполохи близкого июля, грядущего июля, полного тревоги, как пограничный пост. В таком случае Франция кончается здесь. Где она, эта Франция, по какую сторону палаты, рассеченной надвое движением руки, проведшей огненную грань? Там ли, где Шнейдеры, Кеннели, Шельцер-Бахманы, Финали, Девендели, играющие без проигрыша на всех полях Европы, везде, где убивают, делающие ставку на кровь, пролитую шахтерами Лены, и на Дарданеллы, на пылающую Македонию и Пеннаройю в Испании — собирающая жатву с немецкой крови и с французской крови в Марокко и в Триполитании. Там ли, где Пуанкаре, выступающий от имени промышленников департамента МААС и Мельеран, усердный приказчик Комите де Форж и Летардье, как акула, всплывший над Африкой и Малой Азией? В таком случае Франция кончается здесь. Сердце Армана тревожно выстукивает эти слова. Они ставят перед ним все тот же вопрос. И не забывайте, что он не знает жизни. Ему известно только то, что ему о ней говорили. И такова судьба многих юношей, которые, как и он, пока несут ответственность за всю эту великую мерзость, потому что родились от тех, а не от других. И может еще случиться, что они восстанут против собственных отцов и перейдут на сторону человека. Арман — невежда. Для него Франция всегда принадлежала тем, кто ставил на товарах клеймо на английском языке, тем, кто эксплуатирует и заставляет работать остальных французов. Ему никогда не приходило в голову спросить себя, имеют ли право ссылаться на Францию люди, которые в течение 2 лет каждую субботу устраивают на улицах военные парады и кричат «Шапки долой!» французам, не снявшим кепок. Люди, которые объявляют биржи труда знаменем антипатриотизма, а патриотизм отдают той бирже, где спекулируют хутены, ленуары, веснеры и весь международный сброд, заполняющий горные дома, клуб Гаусман или клуб Пассаж, и щеголяющий на приемах в Елисейском дворце и на площади Бово, тогда как в Сириане итальянцы, словно бессловесные твари, находятся в полном подчинении истинного француза Барреля, создавшего Пропатрия. В таком случае Франция кончается здесь. И если пламенный жест Жореса указал на тех, кто стоит по левую сторону границы, отделяющей нас от позора, если Жорес назвал Францией именно их, тогда для Армана все становится ясным, все меняется. Тогда и он тоже может сказать, переступая порог Дома профсоюзов, за которым наблюдают хозяйские шпики: в таком случае Франция кончается здесь. И сам он будет с Францией, с великой, израненной, трепещущей, как сердце Франции. Он снова сможет назвать родиной страну, которую слишком часто смешивают с иностранной цитаделью, властвующей над Францией, цитаделью богатых кварталов, где Арман бродил, как голодный пес, где все во власти лжи, где царствуют захватчики, присвоившие себе трехцветное знамя, когда-то принадлежавшее неимущим, тем, что взяли Бастилию. Захватчики прикрываются им, чтобы замести следы махинаций международных банков и скрыть игру вчерашних отцеубийц, опять заполонивших Францию, тех, что были в Кобленце, тех, что были в Версале накануне Шарлеруа, как и накануне Седана. В таком случае Франция кончается здесь. И где-то возле заставы Шампере Арман, освещенный заходящим солнцем, повторяет жест Жореса, проводя границу между богатыми кварталами, чистыми, подметенными, с великолепными памятниками и честолюбивыми мечтами, и адом, дымящими трубами, этой короной Парижа, адом, проступающим на поверхности столицы черными пятнами трущоб, кварталами бедноты. В этот день, когда Франция еще раз отдана на съедение спекулянтам смертью, а в Левалуа подавлена горстка бастующих, Арман наконец понимает, Где настоящая Франция? Что хотел сказать Жорес? И какой будет битва, которая готовится? Битва за сильную, свободную, счастливую Францию. Он понимает все это еще смутно, но он знает, что теперь он человек, и что он сбросил с себя власть тьмы. Сила, растущая в нем с детства и роднящая его с народом Прованса, воображение, против которого оказались бессильны происхождение и воспитание, расцветает и превращается в энтузиазм человека, ставшего вдруг взрослым. Энтузиазм, увлекающий его за пределы его возможностей. Она заставляет его пренебречь тем, что он теряет. Он побеждает страх перед завтрашним днем, перед безработицей и голодом. И Арман совершает в этот вечер истинно патриотический поступок. С суровой гордостью повторяет он это слово, только что принявшее для него новый смысл. Он заходит в дом профсоюзов, спрашивает, как пройти в стачечный комитет. Ему указывают застекленную дверь, вход в зал. На скамейках сидят человек 15 рабочих. Они угрюмы после поражения. Арман подходит к ним и говорит: «Вот что, товарищи, я пришел к вам. Я не хочу быть штрейкбрехером». Они смотрят на него. «Это еще кто такой? Штрейкбрехер? В чем дело?» Арман начинает говорить, он торопливо объясняет, кто он такой. Ему хотелось съесть, и целый месяц негде было спать. Встретил товарища возле дворца инвалидов. Бюро взаимопомощь послало на завод. Он ничего не знал о забастовке, а потом он смолодушничал. 3 дня, но это невозможно, и потому вот я пришел. Они смотрят друг на друга. Он повторяет: «Вот и я пришел». Долгое молчание. Настроение у них было мрачное от того, что забастовка провалилась. И тут вдруг этот парень. Они смотрят друг на друга и качают головой. Потом один из них, небольшого роста, морда хитрая, улыбнулся. Другой встал. Он от профсоюза. Ширококосный, худой, словно остов, обтянутый кожей. Рубцы на лице, и на правой руке не хватает пальца. Он швыряет на стол кепку. Глаза его блестят, а голос у него скрипучий, как старые ржавые ворота. «Товарищи», — говорит он, — «товарищи, сами видите, я говорил, что никогда не надо терять надежды». Окончено 10 июля 1936 года на борту парохода «Феликс Дзержинский». Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Московского городского правления ВОС. Март 1979 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Георгий Попов.